глава 7, где я описываю триумфальное снятие покрывала с преображенного морского оркестра и насыщенное событиями пробное погружение в морскую пучину. Канун Иванова дня пришел и ушел. Кстати, тогда родилась младшенькая Мимлы, которую нарекли «Ми», что означает «величиною с микрон». И распустились цветы, и поспели яблоки или что там еще другое вкусное, и все было съедено. И как бы там ни было, я впал в опасную обыденность, и она до того затянулась, что временами я принимался сажать бархатцы на капитанском мостике перед штурманской рубкой и играть в пуговицы со зверьком-шнырком и самодержцем. Ничего не происходило. Мое привидение сидело в углу за печкой и вязало шарфы или чулки, весьма успокоительное занятие для привидения с никудышными нервами. Вначале оно и вправду приохотилось стращать верноподданных, и было этим счастливо. Но в конце концов перестало делать выходы, заметив, что верноподданным нравится, когда их стращают. Дочь Мимлы врала все хлеще и хлеще, и я каждый раз оставался в дураках. Однажды она даже пустила слух, будто Друнт Эдвард ненароком растоптал самодержца. К сожалению, я всегда верю, что все говорят то, что думают, и чувствую себя глубоко уязвленным, когда меня обманут или осмеют. Но когда преувеличиваю я, сам я всегда верю в то, что говорю. Иногда нас навещал Друнт Эдвард. Он располагался на мелководье у берега и по старой привычке ругал нас. Супротивка отругивался, в остальном же только и знал, что ел, спал, загорал, смеялся с дочкой Мимлы, да лазал по деревьям. Одно время он без конца лазал и по булыжным стенам, но скоро устал, осознав, что это не запрещается. При всем том он уверял, что чувствует себя превосходно. Иной раз я видел хатифнатов. Они проплывали мимо, и потом меня целый день заедала тоска. Тогда-то во мне и проявилась непоседливость, которая впоследствии привела к тому, что я вдруг до чертиков присытился благоустроенной жизнью без событий и, если можно так выразиться, удрал. Произошло это так. Фредриксон собственной персоной вырос в дверях штурманской рубки, а на нем, как всегда, была капитанская фуражка. На сегодня ее украшали два маленьких позолоченных крылышка. Я ринулся вниз по лестнице и крикнул: «Фредриксон, привет! Она полетела?» Он попридал ушами и утвердительно кивнул. «А ты кому-нибудь об этом сказал?» — спросил я с учащенно бьющимся сердцем. Он отрицательно качнул головой. В мгновение ока я опять стал искателем приключений. Страсть возвратилась. Я опять был большой, сильный и красивый. Фредриксон пришел ко мне первому сказать, что его изобретение готово. Никто, даже сам самодержец, еще не знал об этом. «Скорее, скорее!» — крикнул я. «Давайте упаковываться! Я отдам свои бархатцы, я отдам свой дом. О, Фредриксон, я разрываюсь на части от идей и надежд». «Отлично», — сказал Фредриксон. «Но сперва торжественное открытие и пробный полет. Нельзя допустить, чтобы король остался без праздника». Пробный полет состоялся в тот же день после полудня. Преображенная речная лодка покоилась под красным покрывалом на помосте перед троном самодержца. «Под черным выглядело бы торжественнее», — заметило мое привидение и заработало спицами так, что только треск пошел. «Или под завесой, серой, как полночный туман. Цвет кошмара, понимаете ли». «И чего он все брешет?» — сказала Мимла, приведшая с собой всех своих малышей. «Привет, доченька. Ты видела своих самых маленьких?» «Мамочка, миленькая, ты опять наделала новых?» — спросила дочь Мимлы. «Скажи им, что их старшая сестра — принцесса королевской колонии и полетит вокруг Луны в летающей лодке». Самые маленькие присели в книгсине, раскланялись на все стороны и таращились во все глаза. Фредриксон без конца заползал под покрывало проверить, все ли в порядке. — Что-то в выхлопной трубе, — бормотал он. — Залезь-ка на борт и поработай большими ручными мехами. Через некоторое время меха заработали. И в ту же минуту из выхлопной трубы вылетел комок каши и угодил Фредриксону прямо в глаз. — Что-то не так, — сказал он. — Овсяная каша. Малыши Миблы так и покатились со смеху. — Прошу прощения, — крикнул зверок Шнырок, готовый расплакаться. — Я клал остатки завтрака в чайник, а не в выхлопную трубу. — В чем дело? — спросил самодержец. — Можем мы начать нашу торжественную речь, или вы еще не готовы? — Да это все моя крошка Ми, — восхищенно заявила Мимла. — Такая яркая индивидуальность. Это надо же додуматься, положить кашу в выхлопную трубу. Вот так-так. — Не принимайте близко к сердцу, сударыня, — сказал Фредриксон несколько натянутым тоном. — Можем мы начинать или нет? — спросил король. — Давай, валяй, ваше величество, — сказал я. После паузы, в продолжении которой ревел ревун, к помосту приблизился добровольный духовой оркестр Хемулей, и самодержец под всенародное ликование взошел на трон. Воцарилась тишина, и он сказал: